В нашей сегодняшней беседе мы встречаемся с проблемой самоправедности, святошества, о которой идет речь в притче, рассказанной Иисусом. Иисус рассказывает о двух совершенно разных людях, о фарисее и мытаре. Лука предваряет следующую притчу Иисуса словами. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу». И далее приводится текст самой притчи, рассказанной Иисусом. Фарисей и мытар. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Мы должны помнить, как мы упоминали выше, что Иисус рассказал эту притчу с целью, чтобы напомнить людям, что они не должны полагаться на свою собственную праведность. Но если они желают получить Божье прощение, им необходимо прежде всего смириться. Совершенно явно, что фарисей был настолько полон собою, настолько высоко ценил свои добродетели, что забыл о смирении пред живым Богом. Его молитва представляла из себя доклад Богу о собственных достоинствах фарисея. В результате он не испытал потребности в прощении. Такое отношение было типичным для религиозных лидеров во времена Иисуса. И, к сожалению, оно типично также для многих людей в наши дни. Эти люди считают, что они автоматически получат Божье благословение только за то, что они такие хорошие. Мытарь, напротив, сознавал всю тяжесть своих грехов, когда стоял пред святым Богом. И поэтому он отдал себя полностью на милость Божью, не смея даже поднять глаза к небу. И Иисус заявляет о решении, принятом на небесах по отношению к каждому из этих двух молившихся. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот фарисей, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Да, как сказал Иисус, Бог оправдает и просит только того, кто готов признать, что он нуждается в Боге, и кто принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы помните, как противники Иисуса критиковали его за то, что он сидел за одним столом с мытарями и грешниками? Иисус им на это ответил, что именно такие люди, как эти мытари и грешники, нуждаются во враче, а не такие, которые считают, что он им не нужен. Не оправдываем ли мы с вами себя, подобно тому фарисею из притчи, вместо того, чтобы представить Богу, оправдать нас через прощение наших грехов в Иисусе Христе, Его Сыне? Иисус благословляет детей. 18 глава, с 15 по 17 стих. Описание этого эпизода у Луки короче и содержит меньше деталей, чем описание того же события в Евангелиях от Матфея или Марка. Мы постараемся для большей ясности следовать деталям, содержащимся у Марка. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним». Люди видели, как Иисус своим прикосновением исцелял больных всюду, куда бы он ни приходил. И поэтому, естественно, они пожелали, чтобы он благословил их детей. Но, говорит Писание, ученики, видя то, возбранили им. Не хотелось ли ученикам присвоить себе абсолютное право на Иисуса? Или же они боялись, что толпа, теснившая Иисуса со всех сторон, может ненароком повредить ему? Они очень скоро забыли, что он сказал им: «Те, которые приходят к нему просто, как малые дети, являются величайшими в Царстве Божьем». Эгоизм учеников не понравился Иисусу, и он, обняв их детей, возложил руки на них и благословил их. Сердце его было переполнено любовью к этим маленьким беспомощным детям, и он, обратившись к своим ученикам, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Люди, которые подобны детям в простоте и искренности своей веры в Бога, наследуют Царство Божье, сказал Иисус. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, не может войти в него. Только что в предыдущей притче Иисус учил их смирению, и вот теперь он сравнивает смирение верующего с детской простотой, доверием и покорностью. Молодой начальствующий, 18 глава от Луки, с 18 по 27 стих. После эпизода с детьми, рассказывает Лука, к Иисусу подошел некто из начальствующих и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В двух других синоптических Евангелиях этот эпизод описан точно так же. Добавлено только, что молодой человек из начальствующих, задавая вопрос Иисусу, стал перед ним на колени, показывая этим свое величайшее уважение к нему. Такой жест был поразительным с его стороны, так как он занимал высокое положение в обществе. Его вопрос, с которым он обратился к Иисусу, был также поразительным. И на его вопрос Иисус ответил вопросом: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иными словами, если ты называешь меня благим, то есть абсолютным воплощением добра и святости, а благим может быть только Бог, не считаешь ли ты Бога и меня чем-то единым? Не обращаешься ли ты ко мне, как к Богу? Потому что только Бог может ответить на твой вопрос». И после этого Иисус спросил его: «Знаешь заповеди?» И перечислил те из них, в которых говорится об отношениях между человеком и его ближними. Молодой человек ответил: «Все это сохранил я от юности моей». Марк добавляет к этому: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Без всякого сомнения, Иисус увидел настоящую искренность в его сердце. Молодой человек всеми силами стремился к праведности и святости и надеялся, что этого достаточно, чтобы унаследовать жизнь вечную. Однако он чувствовал, что ему в его жизни чего-то не хватало. И Иисус, зная его сердце, сказал: «Одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Лука рассказывает далее. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. В сердце молодого человека происходила борьба между желанием обрести вечную жизнь и любовью к богатой, полной земных радостей жизни в этом мире. Иисус был прав, когда сказал, что молодому человеку недостает одного существенного элемента, чтобы получить в наследие вечную жизнь. Ему недостает спасительной веры в Господа Иисуса Христа и полного доверия к Богу вместо надежды на силу богатства. Молодой человек, искавший вечной жизни, допустил 4 ошибки. Он не смог увидеть в Иисусе нечто большее, чем просто учитель благи. Он считал, что вечную жизнь можно заработать добрыми делами. Он сказал, что соблюдает весь закон и все 10 заповедей. Он не принял приглашение Иисуса следовать за ним и получить сокровища на небе взамен земных сокровищ.